27 октября. Последняя неделя была чудесной, что довольно странно, ведь я ни на минуту не забывал о черном свертке, который лежит под столешницей моего стола. И это напомнило мне Петербург Андрея Белого. Над бездною пьем кофе со сливками. Не то чтобы я любил Белого, да и кофе со сливками не пью, но сам образ мне сейчас оказался близок и понятен. Все эти дни мы с Эшли, Мэттом и Крис просидели в библиотеке, в отдельной комнате для занятий на третьем этаже. Занятия у всех были разные, так что в комнате чаще всего стояла тишина, но каждый час мы делали небольшой перерыв и, отложив учебники, говорили обо всем подряд. О музыке, о художниках, о литературе, о кино. И так получалось, что я говорил о литературе, Мэтт о музыке, Эшли о художниках, а Крис о кино. Но все равно нам было уютно, и мы друг друга хорошо понимали. Иногда спускались в аудиотеку послушать что-нибудь из того, о чем говорил Мэтт, потом шли в изобразительный отдел и рассматривали репродукции, а к вечеру переходили в подвал Солбер-Холла смотреть очередной фильм. Но больше всего я любил оставаться наедине с Эшли. Нам было хорошо вдвоем. Никогда прежде я не чувствовал себя так свободно. Признался ей, что иногда прячу в людных местах записки для незнакомых людей и пишу в них что-нибудь приятное. Эшли сказала, что это круто и что она бы не отказалась найти такую записку. Потом я сказал, что люблю пустые переходы ночью, и перроны, и залы ожидания. Люблю, что ночью там мало людей, и можно ходить, ни с кем не толкаясь, и думать, что вот уже утром тут будет толпа торопящихся куда-то пассажиров. Эшли кивнула, и я тут же совершенно не впопад сказал. Никогда не мог понять, как можно быть культурным человеком, пропускать девушек, вежливо ко всем обращаться, чихать в ладошку и морщиться, если кто-то чихнул, не прикрывшись, а потом, оставшись наедине, жадно ковырять в носу, доставать козявки, разглядывать их и мазать куда-нибудь под стол или просто отщелкивать куда подальше. Мерзко это. Да и вся эта культурность мерзкая. Нет, я не говорю, что нужно грубить и харкать под ноги прохожим. Просто мне кажется, что вся эта напускная вежливость жутко пошла. И Эшли меня слушала, будто я действительно говорил что-то важное, смеялась, соглашалась или спорила, но никогда не заявляла, что я странный или что-то в этом духе. А еще в библиотеке она распускала волосы, и мне нравилось, как Эш склоняется над учебником и заглаживает за уши выбивающиеся пряди. Кажется, я мог бы наблюдать за ней бесконечно. Просто сидеть рядом и смотреть, как она оправляет волосы, как прикусывает нижнюю губу, как чуть подрагивает кончик ее носа, если она смеется. Как Эш, задумавшись, приоткрывает рот и языком прикасается к зубам, а главное, как улыбается, если слышит или читает что-то интересное. Вдвоем мы тоже спускались в аудиотеку, слушали музыку, и в такие минуты я радовался, что с нами нет Мэтта. Нет, с ним тоже было хорошо, но когда Эшли рассказывала мне о деталях, которые подмечает в каких-то песнях, мне становилось особенно тепло. Даже не знаю почему. Просто казалось, что в этих деталях собрано все самое светлое и радостное, точнее, в том, что Эшли их подметила, а теперь делится со мной. И если бы меня в такой момент тронули за плечо и спросили, кто я и как здесь оказался, то мне бы потребовалось время обо всем этом вспомнить, потому что тогда это не имело никакого значения. Мы просто были вместе. А вспоминать о прошлом или думать о будущем казалось чем-то диким, да и почти невозможным. Эшли поставила мне «Like a Soldier» из бокс-сета «Unearthed», где Джонни Кэш поет с Вилли Нельсоном, а потом сказала, чтобы я внимательно послушал, как они дуэтом вытягивают последнюю строчку в припеве. Я прослушал несколько раз и, наконец, понял, что в этой строчке Нельсону уже не удавалось петь так низко, и Кэш последние три слова «His lawless ways» допевал за него. Отдельно записал несколько низких нот. И получилось, что там в конце припева поют сразу два Кэша. И это совсем незаметно, если не прислушиваться. А если прислушаешься и заметишь, то становится очень радостно и в то же время грустно. «Почему грустно?» — удивилась Эшли. «Потому что Кэш пел с Нельсоном, и у них все хорошо. И вообще это чуть ли не лучшая из всех песен Кэша. А в самом низу диапазона он все равно оставался один». И не потому, что Нельсон плохой, просто он при всем желании не мог туда дотянуться. Наверное, так и в жизни. Мы иногда остаемся одни не потому, что нас предали или что-то еще. а потому что никто не в состоянии дотянуться до той глубины, куда мы провалились. И это очень грустно. И Эшли понравилось, как я это сказал, а мне было приятно, что она меня поняла. Мне вообще казалось, что Эшли понимала куда больше, чем я мог выразить. От этого становилось просторно, легко. Музыка важна для Эшли, она помогает ей работать над картинами, и каждый раз, оставшись вдвоем, мы обсуждали подобные детали. Я с удивлением понимал, что многие, в общем-то, знакомые мне песни, я прежде слышал как-то поверхностно. Вот «I See a Darkness» в исполнении Кэша мне всегда нравилось, но я не знал, что этот звонкий, немного ломанный голос, который подпевает Кэшу, принадлежит Уиллу Олдхэму, тому самому, кто эту песню написал. Эшли рассказала мне историю Олдхэма, поставила «I See a Darkness» в его исполнении, и теперь я иначе слышу исполнение Кэша. Будто раньше слышал его голос из-за стены, а тут оказался совсем рядом и смог по-настоящему почувствовать его боль. Мне нравится, как Эшли безошибочно угадывает даже на официальных записях Гульда моменты, где он начинает подпевать. Это Мэтью ее научил. Гульд вообще часто подпевал себе, но на официальных записях его голоса быть не должно, а он там есть. И музыка начинает звучать совсем иначе. Я сказал Эшли, что хотел бы чаще общаться с ней, с Мэттом и Крис. Эшли ответила, что со следующего семестра я могу записаться в клуб свободных искусств, в котором они все познакомились. Сказала, что там бывает интересно, когда речь заходит о том, как пересекаются самые разные виды искусства, от литературы до музыки. Сказала, что там мои размышления о тексте придутся кстати. Я только кивнул, не сказал, что не смогу этого сделать. Если бы я хотел с кем-то поделиться своими планами, рассказать про черный сверток, то выбрал бы именно Эш. Но я молчу. Боюсь, что Эшли станет меня отговаривать. Наверное, она бы поняла, что отговаривать бессмысленно, но все равно так просто не оставила бы меня в покое. Потому что это уже не странность или какая-то блажь. Это уже за гранью того, что можно вот так просто принять. Даже не хочу об этом думать. А еще мы с Эшли много говорили о Макьюине. Нам нравится его легкая старческая грусть. Она у него чувствуется почти во всех песнях и всегда сводится к тому, что он один, где-нибудь на острове или просто на отшибе, и при этом с улыбкой оглядывается назад, вспоминает девушек, которых любил, и места, где ему было хорошо. И мы много раз слушали его «Love's been good to me». Слушали во всех исполнениях, какие только могли найти, а их много. Но нам больше понравились исполнения Кэша, Синатры и самого Макьюина. Кажется, можно целую вечность говорить о том, какие оттенки появляются в этих столь разных и все же очень похожих исполнениях. Разные оттенки грусти, но грусти не тяжелой, а светлой, счастливой. «Love's been good to me» мне теперь кажется лучшей песней из всех, что я слышал. Это моя песня. О том, как я хотел бы прожить свою жизнь. И, наверное, Макьюин мог бы больше ничего не писать. Только эту песню, потому что в ней он точнее всего выразил все то, что звучит и в других его песнях. Он поет, что был бродягой, что прошел сотни дорог, что так и не нашел себе настоящий дом, и все же он счастлив, потому что иногда на этих дорогах встречал любовь. И вот он вспоминает девушку из Денвера, а потом девушку из Портленда, девушку из Хьюстона, а я не могу сдержать слез, потому что все уже прошло, ничего не вернуть и, конечно, не изменить. И все же он счастлив, по-настоящему счастлив. «Even though she's gone away, you won't hear me complain». И пусть она ушла, мне не на что жаловаться. Еще можно включить «For the good times» Криса Кристоферсона. Только не в классическом исполнении 70-го года, где он поет как-то уж слишком мягко, протяжно, а с альбома «The Austin Sessions», записанного 29 лет спустя. Там больше зрелости, да и голос Матроки Берг звучит на удивление уместно. Слушаешь, и уже трудно сдерживать слезы, потому что это тоже очень грустная песня, хотя и счастливая. Да я и не сдерживаюсь, потому что Эшли совсем не пугается, если я плачу от музыки. Не отстраняется, не называет меня чудаком, а порой сама начинает тихо плакать, потому что чувствует то же, что и я. В такие минуты мне кажется, что я оплакиваю жизнь, которой у меня никогда не будет. Хотя это глупо, ведь мне всего 19, но я-то понимаю, что при всем желании уже ничего не изменить. Сказал Эшли, что «Love's been good to me» — очень простая, прозрачная песня, однако на русский ее не перевести, потому что у русского не хватит для этого гибкости. Просто у нас глаголы так не работают. Она могла улыбкой остановить гром, поцелуем отогнать дождь. Очень просто и поэтично. Когда я слышу эти строки, каждый раз чувствую дрожь, до того красиво это написано. А если перевести на русский, то все прозвучит как-то пошло, слишком буквально. А ведь эти строчки едва ли не главные, вместе с другими. Она могла смехом отогнать тучи, криком остановить снег. Когда ты их слышишь, понимаешь, что Макьюэн действительно любил, что это не была какая-то там влюбленность или просто забава, потому что так можно написать, только если по-настоящему любишь. И нельзя не заплакать, когда он поет, что не жалеет о том, что любовь прошла. Он просто радуется, что она у него была, и теперь ему не страшно умирать. «Ты будешь обо мне так же вспоминать?» — спросила Эшли. Я не ожидал этого, потому что мы никогда не говорили о том, что чувствуем. Мне казалось, что об этом и говорить не надо, все и так очевидно. Но вопрос прозвучал так естественно, так легко, и я честно сказал, что буду. И это было больше, чем признание в любви. Гораздо больше. И ведь я сказал правду. Эшли тогда сидела в кресле, я на полу, и мы даже не смотрели друг на друга. Оказалось, что мы обнимаемся. Я не знал, что так бывает. Больше мы об этом не говорили. Эшли готовилась к занятиям, я читал книги, продумывал новое эссе для ее дедушки, а иногда ложился на пол. Просто лежал рядом со стулом Эш, и мне было хорошо. Смотрел на нее или дремал. Иногда она опускала на меня взгляд, улыбалась мне или говорила что-нибудь незначительное, вроде «Нужно будет сегодня лечь пораньше» или «Поехали в молл, Крис хочет купить себе новые джинсы». И я был рад, что она не говорит ничего серьезного, ни о чем не спрашивает, позволяет лежать на полу перед ее стулом и смотреть на нее. Для нового эссе я выбрал одну из зарисовок Ван Гога, и Эшли одобрила мой выбор. И я начал говорить о профессоре Джей, о том, как хорошо, что мне попался именно такой преподаватель. А Эшли вдруг загрустила. И это уже не в первый раз. Я давно заметил, когда речь заходит о ее дедушке, Эш начинает грустить. Я спросил ее, почему так происходит, а Эшли сказала, что дедушка трогал ее, когда она была маленькой. Сказала просто, без надрыва или слез, так, будто опять говорила что-то совсем незначительное. Сказала, что дедушка завязывал ей глаза и трогал ее, а потом об этом узнали родители, и был большой скандал, после которого папа Эшли от них ушел, потому что он хотел все передать полиции, а мама Эшли слишком любила своего отца и даже отказалась сводить Эш к психологу. Мы как-то помирились. Дедушка стал иногда заглядывать к нам. Я ведь поначалу и не знала, что это плохо, то, что он меня трогал. Может, вообще забыла бы об этом, если бы не все эти разборки. А потом я увидела, что дедушка страдает, что он чувствует себя виноватым, и стала думать, что все-таки это важно и плохо, то, что он позволял себе такое. Я растерянно посмотрел на Эшли, не знал, что сказать в ответ, только вспомнил длинные холеные ногти профессора Джей. Я понял, что уже никогда не приду на его занятия и не буду показывать ему новое эссе, и на письма не буду отвечать. Он иногда делал рассылку на университетские адреса студентов и теперь наверняка поинтересуется, куда я пропал. А я не отвечу и не поздороваюсь, если увижу где-нибудь в кампусе. Потому что сразу буду думать о его ногтях и о том, как он трогал Эшли, когда она была маленькой. Дедушка помог мне получить скидку в университете. Я даже думала, что у нас опять все будет хорошо, что мама его окончательно простит. Ведь с тех пор мы ни разу вместе не отмечали ни День Благодарения, ни Рождество, да и вообще виделись редко. А 2 года назад я была у него в квартире. Сама не знаю, как так получилось, но я стала копаться в его столе. Даже не помню, что там искала. Наверное, думала, найду что-нибудь важное. Нечто такое, что объяснит, почему дедушка так со мной поступил. Нашла фотографии. Фотографии? Да. Фотографии, как он меня трогает. Я даже не знала, что он тогда все это снимал. Завязывал мне глаза и даже столько лет спустя хранил все эти снимки. Или не все, может, их было больше, я не знаю. Ты поэтому 2 года назад прыгнула под машину? Да. И никому про фотографии не сказала? Нет, даже дедушке. Они, наверное, еще лежат у него в столе. Я больше ни о чем не спрашивал. Только думал о том, что не хочу ни на шаг отходить от Эшли. Быть всегда рядом, каждую минуту. И я, конечно, знал, что больше при ней ни слова не скажу про ее дедушку. Собственно, теперь не будет и повода. А то, что я перестану ходить на его занятия, так это не страшно. Я и так уже многие занятия прогуливал. Почти не ходил на конституционное право. Итоговая оценка меня теперь не интересовала. Я знал, что не буду сдавать итоговые тесты и эссе. Не буду готовиться к зимней сессии в Москве. Меня все это уже не интересовало.